Бюсси опустил голову. Он все понял. Он понимал теперь, каким образом графу де Монсоро удалось похитить у принца молодую девушку, которую он любил. Понимал, почему граф не опровергал слуха о ее смерти, боясь допустить до сведения принца, что он обманул его и что молодая девушка стала его женой. «Что вы теперь скажете?» — спросил старик, видя, что молодой человек задумался и устремил в землю глаза, несколько раз сверкнувшие во время его рассказа. «Я скажу, барон, — отвечал Бюсси, — что герцог Анжуйский поручил мне привести вас в Париж. Его высочество желает лично переговорить с вами». «Переговорить? Со мной? — вскричал барон. — Чтобы я стал лицом к лицу с этим человеком после смерти моей дочери? А что нужно от меня этому убийце?» «Кто знает, быть может, он хочет перед вами оправдаться». «Если он и оправдается, — вскричал старик, — так возвратит ли мне тем мою дочь? Нет, господин Бюсси, нет, я не поеду в Париж. Я не хочу покидать того места, где покоится милое дитя мое». «Барон, — сказал Бюсси твердым голосом, — позвольте мне повторить мою просьбу. Я считаю обязанностью, священным долгом проводить вас в Париж. Я нарочно затем приехал сюда». «Хорошо же! Я поеду в Париж! — вскричал старик, задрожав от гнева. — Но горе погубившим дочь мою и меня! Король выслушает меня! А если не выслушает, так я обращусь ко всем дворянам Франции. При том же, — продолжал он как бы про себя, — я забыл в своем горе, что у меня в руках оружие, которым я до сих пор не воспользовался. Да, господин Бюсси, я еду с вами». «А я, барон, — сказал Бюсси, взяв старика за руку, — советую вам быть твердым и спокойным, как следует быть заслуженному дворянину. Господь часто непостижимым образом награждает благородные сердца, и вы не знаете, что вам готовит его милосердие. Прошу вас, барон, не считать меня своим врагом до тех пор, когда вы убедитесь в моей к вам преданности. Итак, до завтра, барон, если вам угодно. Завтра с рассветом мы отправляемся в путь». «Я согласен, — отвечал старый дворянин, невольно растроганный чувством, с которым Бюсси произнес последние слова. — Но до тех пор вы мне не враг и не друг. Вы более того, вы гость мой, и я сам хочу проводить вас до назначенной для вас комнаты. Барон взял со стола серебряный подсвечник с тремя свечами и тяжелыми шагами пошел с Бюсси д'Амбуазом по парадной лестнице замка. Собаки хотели последовать за ним, но он остановил их знаком. Двое слуг шли за Бюсси также с подсвечниками. Дойдя до порога назначенной для него комнаты, граф спросил, что стало с Сен-Люком и его женой. «Мой старый Жермен, вероятно, позаботился о них», — отвечал барон. «Желаю вам доброй ночи, граф».